11 мая 1992. Дорогой друг, последнее время я очень часто провожу с Патриком. Но я не говорю много, просто слушаю и киваю, потому что Патрику нужно выговориться. Но это совсем не то, что слушать Мэри Элизабет. Это иначе. Все началось субботним утром после шоу. Я лежал на кровати, размышляя, почему когда-то проснувшись, ты можешь заснуть снова, а когда-то нет. В дверь постучала мама. «Тебе звонит твой друг Патрик». Я встал с кровати и отогнал от себя сон. «Алло?» «Одевайся, я еду». Щелчок. И все. Вообще-то, у меня было довольно много работы, ведь приближался конец учебного года. Но было похоже, что мы займемся чем-то интересным, так что я оделся. Патрик подъехал минут через 10. На нем была та же одежда, что и прошлым вечером. Он не принимал душ, ничего не делал. Сомневаюсь, что он вообще ложился. Он держался на кофе, сигаретах и мини-финс. Таких маленьких таблетках, которые продаются в супермаркетах и на автозаправках. Они не дают заснуть. К тому же они законны. Правда, от них пить хочется. Я забрался в машину Патрика, в которой было очень накурено. Он предложил мне сигарету, но я сказал, что не могу курить во дворе своего дома. «Твои родители не знают, что ты куришь?» «Нет. А должны?» «Наверное, нет». И мы поехали. Быстро. Поначалу Патрик почти не разговаривал, просто слушал музыку на проигрывателе. Заиграла вторая песня, и я спросил, не та ли это запись, что я составил ему на Рождество в качестве подарка от тайного Санты. Я всю ночь ее слушал. Патрик улыбнулся во все лицо, нездоровой улыбкой, оцепенело и безжизненно. Он только сделал звук громче и стал ехать еще быстрее. «Скажу тебе одну вещь, Чарли. Я хорошо себя чувствую. Понимаешь, о чем я? Очень хорошо. Как будто я свободен от чего-то. Как будто мне больше не надо притворяться. Я перехожу в колледж, так? Там все будет по-другому. Понимаешь, о чем я?» «Конечно», — сказал я. Я всю ночь думал, какие постеры хочу повесить к себе в комнату. И будет ли у меня голая кирпичная стена? Я всегда хотел иметь голую кирпичную стену. Раскрасил бы ее. Понимаешь, о чем я? На этот раз я только кивнул, потому что вряд ли он ожидал ответа, конечно. Там все будет по-другому. Просто не может не быть. Будет, сказал я. Ты правда так думаешь? Конечно. Спасибо, Чарли. В таком духе мы и провели весь день. Смотрели кино, ели пиццу, и всякий раз, когда Патрик начинал чувствовать усталость, мы пили кофе, и он принимал еще одну или две мини-финс. Когда над городом сгустились сумерки, он показал мне все места, где обычно встречался с Брэдом. Он почти о них не говорил, только смотрел. Последним местом было поле для гольфа. Мы сели на 18-й участок, далеко от лунки, который находился на довольно высоком холме, и наблюдали за заходящим солнцем. Патрик купил бутылку красного вина, предъявив поддельный паспорт. И мы передавали ее друг другу и просто болтали. «Ты слышал о Лили?» – спросил он. «О ком?» «Лили Миллер. Не знаю, какое у нее настоящее имя, но все звали ее Лили. Когда я был во втором классе старшей школы, она училась в выпускном». «Не думаю». «Я думал, твой брат тебе рассказывал. Это же классика». «Может быть». «Ладно, если уже слышал, скажешь». «Хорошо». Так вот, Лили приходила сюда с тем парнем, который во всех постановках играл главные роли. «С Паркером?» «Точно, с Паркером. Откуда ты знаешь?» «Моя сестра была в него влюблена». «Чудно». «Мы уже начали хмелеть». Так вот, приходит Лили с Паркером сюда как-то ночью. У них такая любовь была. Он даже подарил ей свой значок с драматическими масками или что-то там. Говоря это, Патрик так смеялся, что вино у него изо рта летело во все стороны. У них была даже своя песня. Кажется, «Сломанные крылья», которую исполняет эта группа «Мистер Мистер». Не знаю точно, но надеюсь, что она называлась «Сломанные крылья». Потому что тогда эта история будет просто идеальной. «Давай дальше», – подбодрил я. «Ладно, ладно. Он сглотнул. «Так вот, они долгое время встречались, и, думаю, у них даже был секс до этого. Но эта ночь должна была быть особенной. Они организовали небольшой пикник, а он принес магнитофон, чтобы поставить сломанные крылья». Патрик просто не мог говорить спокойно об этой песне. Он смеялся целых 10 минут. «Ладно, ладно, прости. Так вот, устраивают они этот пикник, сэндвичи жуют и все такое, начинают лизаться, играет музыка, и они уже готовы приступить к делу. Как вдруг Паркер понимает, что забыл презервативы. Они оба лежат голые на этом участке. Оба хотят друг друга, а презика нет. И как думаешь, что случилось дальше?» «Не знаю». «Они сделали это раком, использовав кулек из-под сэндвича». «Нет». Только и мог вымолвить я. «Да!» – возразил Патрик. «Боже!» – парировал я. «Да!» – подытожил Патрик. После того, как смешки улеглись, а почти все вино было выплевано, он повернулся ко мне. «А самое смешное, знаешь что?» «Что?» «Она была золотой медалисткой, и когда она шла произносить речь, все об этом знали!» Ничто не сравнится с глубокими вздохами после такого сильного смеха. Ничто в мире не похоже на эту боль в животе. Это было великолепно. Мы с Патриком обсудили все истории, какие только знали. Один парень, Барри, постоянно наизом мастерил воздушных змеев. После школы он привязывал к змеям петарды, запускал их и взрывал. Сейчас он учится на авиадиспетчера. История Патрика, которую ему рассказала Сэм. Другой парень по имени Чип потратил все свои карманные деньги, оставшиеся с Рождества и нескольких дней рождения, на набор для травли вредителей и ходил по домам, предлагая бесплатно их вывести. Моя история, которую я узнал от сестры. Еще был один парень по имени Карл Бёрнс, и все звали его КБ. И однажды КБ так напился, что попытался трахнуть собаку своего друга. История Патрика. Другого парня звали «Давай Джек», потому что его, по слухам, заставили мастурбировать на вечеринке, и перед каждой спортивной игрой все хлопали и скандировали «Давай, Джек! Хлоп-хлоп-хлоп! Давай, Джек!» Моя история, которую мне рассказал брат. Были и другие истории с другими именами. Вторая – Бэй Стейс, у которой в 4 классе уже была грудь, и она разрешала некоторым мальчикам ее трогать. Винсент, который принял кислоту и попытался смыть диван в унитаз. Шейла, которая, по слухам, мастурбировала хот-догом, и ей пришлось обратиться в неотложку. И это далеко не весь список. К тому моменту, как мы закончили, все, о чем я мог думать, так это о том, как чувствуют себя эти люди на встречах с одноклассниками. Мне интересно, стыдно ли им, и маленькая ли это цена за то, чтобы стать легендой. Когда мы немного протрезвели, выпив кофе и мини-финс, Патрик отвез меня домой. На записи, которую я составил для него, заиграли зимние песни, и Патрик повернулся ко мне. «Спасибо, Чарли». «Не за что». «Нет, я о кафетерии». «Все в порядке». Больше мы не разговаривали. Он отвез меня домой и высадил на подъездной дорожке. Мы обнялись, пожелав друг другу спокойной ночи. И когда я уже собирался было отстраниться, он сильнее прижал меня к себе и приблизил свое лицо к моему и поцеловал. По-настоящему. Потом он очень медленно отстранился. «Извини». «Да нет, все в порядке». «Серьезно, извини». «Нет, правда, ничего страшного». Он сказал спасибо и обнял меня еще раз. И снова приблизился, чтобы поцеловать меня. Я позволил ему. Не знаю почему. Мы долго сидели в его машине. Мы ничего не делали, просто целовались. И не так уж и долго. Через какое-то время в его глазах больше не было оцепенелости и безжизненности от вина, кофе или от того, что он не ложился всю ночь. Потом он начал плакать и заговорил о Брэде. Я позволил ему, ведь для этого и существуют друзья. С любовью, Чарли.